подавшегося вперед, уже ничему не верящего Анатолия, и не пошла за ним. Ждала, привалившись со сморенными глазами к стене, пока не выйдет. Так и стояли по разные стороны распахнутой двери две матери, не глядя друг на друга и не понимая уже, почему они так стоят и что происходит. «Нет, сколько ни откладывай, а надо заявлять в милицию». Частник, толстогубый мужик лет 50, с иссеченной в мелкую сеточку кожей на толстом лице, истомившийся за дорогу в микрорайон от тяжелого молчания, когда дальше адреса разговор не пошел, встретил своих пассажиров вопросом. «Нету?» «Нету», — сказал Анатолий. «А чего нету?» Оживляясь от ловкости, с какой поймал он молчунов на крючок, подхватил частник, оборачивая к своим пассажирам на заднем сиденье плутоватое лицо. «А ничего хорошего, земляк, нету». Тамара Ивановна сразу опять оцепенела, уставившись глазами прямо перед собой на дорогу. Но ничего, кроме воспаленного солнечного пятна, прыгающего перед машиной, она не видела. Внутри, там, где полагается быть чувством, сменяющим одно другое, залег камень, и он начинал раскаляться. Она физически ощущала этот нагрев от пыточного огня. Верилось, что можно еще отодвинуться от него. Для этого надо лишь сделать над собой усилие, но не было никакого желания искать себе облегчения. Потом она долго будет вспоминать это мгновение. Вдруг какая-то торопливая и вороватая истома, невесть откуда взявшаяся, ворвалась в нее, пробежала сверху от груди на живот и, настегивая себя, напетливая холодными лапками, закружилась там, пока не нашла ход и не скользнула в него, пронзая жутью. Тамара Ивановна замерла, такого с ней не бывало. Она перегнулась в животе, чтобы придавить этот мышиный катышек, но продолжала чувствовать, как схватками ноет и ноет внутри, опускаясь все глубже и неприятней. Это происходило с нею и в ней, и как бы не в ней, как бы в какой-то скрытой раздвоенности и повторенности, в каких-то притаенных створках, до поры не дававших о себе знать. Катышек все метался, все тыкался в стенки и точно раздвигал их. В исподе чутливо отыскивал свой испод. Проникал внутрь, затихал ненадолго. И вдруг суматошно принимался кружиться, как бы догоняя свой хвост и заполняя круговоротом норку. И от этого крутящегося клубка, пускающего электричество, по всему телу проносились колючие пронизи. Тамара Ивановна вся сжалась от переполнявших ее годливости и испуга. Откуда-то ведь это должно было взяться? Что это? Откуда? Почему? Она уже готова была остановить машину, чтобы выйти и хоть на голову встать, но стряхнуть с себя эту пакостливую тварь. Но постепенно стала отпускать. Постепенно под руками, сдавившими испуганное место, наступило затишье. Возле дома Тамара Ивановна вышла из машины одна, Анатолий поехал на рынок к Демину. Когда требовалось идти на что-то совсем уж тяжкое, она невольно нагибала голову, изготавливаясь пробить ею любую стену. Так и теперь, набычившись, она решила, что телефонные звонки возьмет на себя. А уж после... И после того, как повидаются с Деминым, после того, как ничего другого больше не останется, пойдут подавать в розыск. Это походило на веревочную лестницу, раскачивающуюся на убийственной высоте. По ней, не сорвавшись, надо подняться на твердую площадку с поручнями. Устроившись перед тумбочкой с телефоном на детской табуретке, которую мастерили когда-то для нее же, для